всего лишь третий день учебы, а мой секрет уже раскрыт. Получив кат в обмен на разрешительное письмо, скрепленное печатью президента школьного совета, даже сегодня такого рода вещи заверяются в письменном виде. Тацуя стоял и ворчал перед дверью третьей комнаты практики. А в это время сразу за его спиной послышался дрожащий от слез голос. «Мне очень жаль». «Ты не должна извиняться». «Но не сама. Это же моя вина. Я снова создаю тебе проблемы». Обернувшись и отступив на полшага, Тацуя положил руку на голову своей маленькой сестренке. Миюки дрожала, ее глаза были опущены. Но почувствовав нежное поглаживание по голове, она робко подняла взгляд. Слезы все еще угрожали пролиться ручьем из ее глаз. «Я уже говорил тебе это во время церемонии поступления, верно? Я всегда чувствую, что ты меня спасаешь, когда переживаешь за меня. Я не могу рассердиться сам. Не надо извинений. Сейчас самое время сказать что-то более подходящее». «Да, конечно. Пожалуйста, сделай все возможное». Вытирая слезы пальцем, Миюки улыбнулась. Тацуя тоже улыбнулся в ответ, кивнул и открыл дверь в комнату практики. «Это поразительно». Эти слова были сказаны у порога, как только дверь открылась. Что поразительно? Та, кто встретил Тацую за дверью, была Мари, назначенная в этом матче судьей. «Я имела в виду твой неожиданный энтузиазм по отношению к этому сражению. Я думала, что ты из тех, кого не волнует, что о них скажут». Даже когда она говорила о своем удивлении, ее глаза блестели от нетерпения. В его горле зарождался глубокий вздох, но Тацуя с его стальным самоконтролем, может быть, это небольшое преувеличение, но тем не менее, сдержал его. «Я думал, что работа дисциплинарного комитета – предотвращать подобные драки». Вместо вздоха Тацуя не смог сдержать несколько саркастическое замечание. В то же время от Мари не последовало ни единого слова, опровергающее его слова. «Это не драка. Это дуэль. Маюми ведь говорила об этом. Правило применения силы не используется для выяснения отношений между первым и вторым потоками. То есть, оно должно использоваться лишь для разрешения разногласий между учениками первого потока. На самом деле, мы впервые используем данный метод для разрешения спора между учениками первого и второго потока. Я считаю, что правильно решить разногласия силой, если они не могут быть решены одними лишь словами». «Могу ли я предположить, что количество дуэлей возросло с тех пор, как пост главы дисциплинарного комитета заняли вы, сэмпай?» «Действительно, их число выросло». Ее спокойное отношение к этому вызвало кривую ухмылку не только у Тацуи, но и у Миюки, стоящей за ним. Внезапно Мари стала серьезна, и ее лицо приблизилось к лицу Тацуи. «Итак, ты уверен?» — спросила она шепотом. На таком расстоянии он мог чувствовать ее дыхание. Они были так близки, что Миюки приподняла свои красивые брови. Но Тацуя не заметил этот выразительный жест сестры, так как в значительной степени видел только Мари с ее многозначительной улыбкой. Ее слегка наклоненная голова с парой миндалевидных глаз, в дополнение к слабому сладковатому запаху, дрейфующему к Тацуе, вызвали в нем сексуальное возбуждение. В тот момент, когда он осознал это, его собственное «я» отделило возникшее в нем чувство. Его волнение было преобразовано в простую информацию внутри себя. «Хаттори достаточно опытен. Он входит в первую пятерку сильнейших учеников нашей школы. Могу сказать, что он силен в групповых схватках, а личные поединки не его конек. Но все же мало кто сможет победить его в схватке один на один». Притягательным высоким тембром голоса Мари шептала слова, лишенные какого-либо сексуального очарования. «Я не собираюсь сражаться с ним в открытую». Без малейших колебаний Тацуя ответил голосом, который можно было бы назвать механически холодным. «Ты так спокоен. Я чуть подрастеряла уверенность». Мари была явно удивлена. «Ха». Не сказав ничего более, Тацуя неопределенно кивнул. Я думаю, если твое симпатичное покрасневшее лицо увидят другие, то количество людей, которые поддержат тебя, возрастет. Ухмыляясь, Мари отступила и подошла к стартовой линии в центре комнаты. Но что за проблемный парень? Она, наверное, из тех, кто будет стремиться к хаосу в порядке. И к порядку в хаосе. Подумал Тацуя. Для человека, живущего спокойной жизнью, она смутьянка. Оставив мысли о своих взаимоотношениях, которые с момента поступления в эту школу были наполнены значительными взлетами и падениями, он открыл контейнер со своими кат. Внутри черного кейса лежала пара кат, сделанных в виде пистолетов. Он взял один из них и вытащил картридж оттуда, где у настоящего пистолета находилась обойма, и заменил его на другой. За исключением Миюки, все смотрели на него с глубоким интересом. «Извините за ожидание. Ты всегда носишь с собой дополнительные картриджи?» Количество последовательностей активации, загружаемых в специализированный кат, было ограничено. Для сравнения, в общий кат можно было загрузить до 99 видов последовательности активации, независимо от типов магии. В то время как специализированный кат можно было загрузить всего 9 видов последовательности активации одного типа магии. Дабы снизить это неравенство, кат сконструировали таким образом, чтобы была возможность заменять нужные последовательности активации. Следует отметить, что подобное увеличение арсенала магии использовалось редко, так как специализированные кат изначально разрабатывались для магов, которые сильны только в определенных последовательностях магии. И даже если запасные картриджи носились с собой, чаще всего использовался только один тип магии. Однако из ответа Тацуи на любопытство Мари можно было понять, что он принадлежит к тому самому меньшинству. «Да, я не могу хорошо оперировать общим кат. Только так я могу пользоваться магией». Хаттори, стоящий прямо напротив него, слегка усмехнулся, услышав это. Но подобное никак не повлияло на состояние Тацуи. «Отлично. Позвольте мне огласить правила. Любые прямые и непрямые смертельные атаки запрещены. Причинение тяжелых травм оппоненту также запрещено. Запрещено любое причинение вреда здоровью и телу. Исключения составляют атаки, приводящие максимум к перелому костей. Нельзя пользоваться оружием. Рукопашный бой допускается, но если вы его планируете, заранее переобуйтесь в мягкие ботинки. Поражение объявляется судьей, когда одна из сторон не в состоянии продолжать бой. Обе стороны, займите свои позиции за стартовыми линиями и не активируйте кат до моего сигнала. Любое нарушение этих правил – автоматическое поражение. В этом случае я использую весь мой арсенал, чтобы остановить вас. Запомните это. На этом все». Тацу и Хаттори удовлетворенно кивнули и проследовали на свои стартовые позиции, расстояние между которыми было около 5 метров, и встали друг напротив друга. Выражение лица Хаттори было более восторженным, нежели насмешливым или вызывающим. Но также было видно, что он уже не так спокоен. Начальные позиции находились на таком расстоянии, что физический контакт был невозможен. Даже если его противник побежит на него со скоростью профессионального футбольного игрока, магия все равно будет намного быстрее. Так как это магическая дуэль, то сторона с лучшими магическими атаками будет иметь преимущество в битве. В данной ситуации, кто первый вызовет магию, тот и победит. И даже если бой не закончится одним ударом, противник все равно получит существенный урон. А в мире очень мало людей, способных психически заблокировать боль от магии соперника и продолжить спокойно вызывать магию. Если продолжить атаковать и прерывать любые магические процессы противника, нанося магический урон, победитель будет определен. Также, если вспомнить об одновременной активации кат, Хаттори твердо верил, что он, ученик первого потока, никак не проиграет в скорости вызова магии ученику второго потока. Кад – это устройство, минимизирующее время произнесения заклинаний. И даже если кто-либо попытается секретно использовать магическую способность, не требующую помощь Кат, то все равно эта магия будет бесполезна перед скоростью Кад. Прежде всего, скорость вызова магии с использованием Кат зависит от персонального технического навыка. А как раз этим и различались ученики первого и второго потоков. Тацуя держал специализированный кат в форме пистолета. Хаттори носил общий кат в форме браслета. Специализированный кат силен своей скоростью, общий кат – своей многофункциональностью. И даже если специализированный кат по скорости превосходит общий кат, то одно только это не сможет преодолеть разницу первого и второго потоков. Тем более, если оппонент на год его младше. Хаттори не допускал ни малейшей возможности своего поражения. И такое умозаключение не было выражением его тщеславия или самоуверенности. Тацуя держал свой кат в правой руке, направляя его в пол, в ожидании сигнала Марии. Полная тишина воцарилась в комнате практики. И как только она заполнила каждый уголок этой комнаты, раздалась команда. Начали! Дуэль между Тацу и Хаттори официально началась. Хаттори правой рукой коснулся кат. Его действия заключались в нажатии трех клавиш. И каждое его действие было образцовым. Его специализация заключалась в магических атаках большого радиуса на средних дистанциях. Битвы один на один на короткой дистанции – не его конёк. Но даже если это не его конёк, с момента поступления в эту школу он ни разу не проиграл ни одного боя. Хотя он и уступал большой тройке, состоящей из Мари, специалиста в индивидуальных и групповых противопехотных сражениях, Маюми, которая свободно могла использовать поразительную, высокоскоростную и высокоточную стрелковую магию, и Дзюмонзи, лидера клубов, который также был известен как «Железная стена». Хаттори был уверен, что сможет противостоять в бою ученикам или даже некоторым учителям. И его гордость исходила не от самоуверенности. Упрощенная последовательность активации, делающая основную ставку на скорость, уже была завершена. И со скоростью молнии Хаттори вошел в стадию вызова магии. Но в то же мгновение он чуть не закричал от удивления. Его противник, этот высокомерный первогодка, каким-то невозможным образом был уже прямо перед ним. Хаттори быстро изменил цель привязки магии и был готов использовать ее. Одиночная системная магия движения. Любой, кто попадет под ее воздействие, будет откинут назад на десятки метров. От удара об стену он потеряет сознание. И это и решит исход битвы. Но его магия завершилась без вызова. И не из-за проблем с последовательностью активации. Его противник попросту испарился. Последовательности вызова магии не очень требовательны. Но если ее цель уходит с линии обзора, то это неизбежно ведет к провалу заклинания. Помощник информации псионов, который обязан был отслеживать передвижение противника и его нынешнее местоположение, сейчас ничего не мог ему сказать. В это время волны нахлынули на Хаттори, который сейчас был слишком занят поиском его врага слева и справа. Три последовательные волны. Они все сошлись в теле Хаттори, вызвав массивный резонанс, от которого он зашатался и в результате потерял сознание. Победа была достигнута моментально. Весь матч продолжался менее 5 секунд, и характеризовался не иначе, как моментальная победа. Хаттори рухнул на пол прямо перед Кад Тацуе. «Победитель Шиба Тацуе!» Мари нерешительно объявила имя победителя.